Так. Итак, значит, двигаемся дальше. Тема продолжаем средневековую философию. Сегодня, надеюсь, эту маленькую подтему завершить. Значит, первое, о ком мы поговорим, это Бонавентура. Говорить много не будем, но, тем не менее, фигура значимая, фигура важная, очень своеобразная фигура, почитаемая в католической церкви, и, в общем, это нам будет полезно. Итак, святой Бонавентура, 1221 по 1274 год. Бонавентура. У нас есть очень неплохой перевод его работы «Путеводитель души к Богу». «Путеводитель души к Богу». Чем эта работа интересна? Вот в философском, ну, понятно, в богословском плане тоже как бы интересно. Интересно, как как работа, да, средневекового мыслителя, католической традиции. Это само по себе для нас, в общем-то, важно, да? Важно ощутить, какие они были. Это тоже очень важный момент. Но она интересна и с философской точки зрения. Об этом, ну, да, даже, может быть, сейчас сразу скажу. Она интересна тем, что там очень сильно, очень заметно влияние, вы будете смеяться, платонизма. То есть, вот опять же, если посмотреть средневековую философию, то вот античные традиции, античные философские системы, они отнюдь не забываются, более того, наоборот, они они обогащаются некоторыми новыми цветами, они добавляются тем, что не могло быть открыто, да, не могло быть открыто до прихода Христа. Они приспосабливаются для донесения христианской вести. Понятно, что подобное донесение, оно, в общем-то, будет не всегда, ну, скажем так, оно всегда будет под вопросом, потому что все-таки античная система, это античная система, это философская система. Ну, в общем, да, хорошо так. Я прям оценил. То есть, в общем, дело серьезное. Ну, что ж поделать? Да что тут скажешь, да, в общем. Так. Бонавентура. И опять же будет интересно, вот как бы некая такая параллель. Мы в прошлый раз говорили о Фоме Аквинском, который в первую очередь опирается на Аристотеля, причем очень сильно. Вот этот акцент на чувственную реальность, на чувственное познание, которое ведет нас к Богу. Не дает полнейшего познания, но ведет нас к Богу. И, с другой стороны, живущий в это же время, другой, столь же значимый мыслитель, столь же почитаемый мыслитель, это Бонавентура, который придерживается в первую очередь, ну, даже не только в первую, а действительно придерживается платонической традиции. Причем отношения между ними очень даже нормальные, не, отнюдь не такое творческая состязательность философская. Отметь. Дальше, еще один очень важный момент. Бонавентура нам важен и интересен тем, что он, по сути, он был руководителем одного из монашеских орденов, а именно францисканского ордена. К этому времени, напомню, организуются монашеские ордена. Наиболее заметные я сейчас просто назову и немножко, может быть, о них скажу. Это францисканцы, представители этого, Бонавентура заметные, потом Дунс Скотт, Уильям Оккам, представители францисканского ордена философии, доминиканцы, вот, опять же, если францисканцы в первую очередь опираются на Августина и на Платона, то доминиканцы, доминиканский орден, его организатор святой Доминик, святой Доминик, они опираются, вот францисканский орден берет как бы за основу, вот их внутренней интуиции, это аристотелизм. Это аристотелизм. Представители доминиканского ордена, такие заметные представители, это Альберт Великий и Фома Аквинский. Очень заметные, очень важные, важные мыслители. Вот говоря о орденах, здесь в философском как бы отношении тоже очень важный момент, потому что францисканцы, по сути, свое монашеское делание приравняли к работе ученого. То есть они посчитали, что в современной ситуации научные исследования, донесение и просвещение составляют, ну, как бы неотъемлемую часть монашеского делания, что монахи не, ну, скажем, их деятельность заключается не только и не только в молитвенном подвиге, хотя это не отрицается, это признается, это принимается, но и в просвещении, в научной работе. Вот жизнь ученого – это тоже такая аскеза. Так вот, Бонавентуру можно по праву считать одним из тех, кто утвердил францисканский орден. И вот именно такой подход к пониманию, ну, жизни монаха. Доминиканский орден, его основатель святой Доминик, годы его жизни 1170-1221, он точно так же, как и францисканский орден, принял на себя нищенствующий образ жизни, и францисканцы тоже. То есть отсутствие собственности и посвящать себя всецело Богу, чтобы ничто земное как бы не задерживало, не удерживало от стремления к Богу, а? Не тяготило. Да, ну не тяготило вот. Да. Чё? Нестяжатели. А, ну, в общем-то, да. Да, то есть вот эти вот. И сифляне, да, и нестяжатели, это вот эта вот борьба, она, в общем-то, на Западе была тоже и присутствовала. Ну да. Да. Хотя бы там нестяжатели проиграли. Ой, не скажите, вы знаете, сложно. Ну, все, ладно, все. Не буду, потому что это много можно. Так вот. Если францисканцы главной задачей поставили борьбу, да, за науку, да, и просвещение, и донесение, забирайте, то доминиканцы поставили во главу угла борьбу с ересями. Борьба с ересями стала главнейшей их деятельностью. Если говорить вот о том, как эти нищенские ордена в дальнейшем просуществовали, кто там победил, да, нестяжатели или стяжатели, очень неплохая книга, да вы ее, наверное, знаете, это «Имя розы» Умберто Эко, такой известнейший исследователь средневековой культуры, писатель. Вот. Одна из проблем в том, что вот эти нищенские ордена, да, которые единственно ставят служение Богу, да, на самом деле начинают обладать огромными богатствами, которые у них там скапливаются, в силу того, что люди уходят и завещают все, ну хотя бы завещают все все церкви. Одна из проблем, такая, это потом в дальнейшем, по сути, будет один из толчков вот протестантизма как явление. А дальше, если говорить о, ну, я много говорить не буду, но тем не менее несколько слов скажу, это то, что благодаря усилиям францисканцев образуются первые университеты в средние века. Первые университеты. И философская, в том числе, да, философско-теологическая борьба проходит в стенах университетах. Существовало, по сути, как бы две ступени в средневековых университетах. Первая – подготовительная. Это там изучались медицина, по сути, математика, риторика, философия, вот подготовительные. И высшая ступень – это теологический факультет. Чтобы поступить на теологический факультет, юридический еще, необходимо было пройти обучение вот на первой ступени, и только после этого на теологический факультет. Обучение длилось долго, но, как видите, да, действительно, это было дело всей жизни, на самом деле. Так вот, благодаря деятельности, причем активной деятельности именно францисканцев этого ордена, ну, по сути, вот то, что мы называем наукой, и начало развиваться. Конфликта между научным познанием и теологическим, и теологии, как видите, не присутствовало в средние века. Так вот, теперь Бонавентура. Он является одним из деятельных представителей, по сути, почти, ну, его можно даже назвать вторым основателем францисканского ордена. Первый – это Франциск. Франциск, который, по сути, вот вел такой созерцательный образ жизни, такой молитвенный образ жизни, а Бонавентура, ну, в общем, как бы понимал, что это хорошо, но этого мало. Вот, ну, он так понимал, и за ним пошли в дальнейшем. Если говорить о самом Бонавентуре, ну давайте я, значит, первый момент, да, это платонизм. В мире полно божественных знаков, да, вот этих вот, как он говорит, ну, повторяя Августина, полно семенных причин, то есть вот тех божественных идей, мы их можем опознавать, эти божественные идеи, и тем самым узнавать волю Бога. Понятно, не до конца, но в той степени, в какой нам это открывается Богом. То есть мир представляет из себя вот ту книгу, в которой отражено действие Творца, деяние Творца. И отсюда, глядя на деяние, можно возвести ум, и нужно возвести ум к самому Творцу. Такая вот, ну, такая довольно частая, ну, почти всегда частая позиция. Ум человеческий способен созерцать вот эти вот семенные причины, семенные логосы. Это то, что как бы Бог разбрасывает как сеятель вот по этому миру, которым и мир прорастает и держится этими семенными логосами. Ум человеческий может постигать эти семенные логосы. Дальше. Много говорить не буду, но вот пример приведу. Это вот эту работу. А, еще один очень важный момент. Да, опять же, францисканский орден, да, который основывается на молитвенном созерцании, на таком мистическом единении, в том числе и мистическом единении с Богом. Обратите внимание, да, средневековая традиция, мистические устремления в западной традиции, они, в общем-то, присутствуют и довольно серьезно. Францисканский орден – это орден, да, он занимается наукой, но в то же время это и мистический, в общем-то, орден, который призывает к мистическому восхождению. И работа, которую я вам называл, в общем-то, очень неплохая, ну, скажем, такая репрезентативная работа. Это путеводитель души к Богу. И представляет из себя, по сути, вот этот вот путь восхождения по ступям иерархии. Вот, мир из себя представляет иерархическую систему. Если помните Платона, помните, единое, ум, душа и так далее. Вот эта вот иерархическая система, где единое, Бог, это центр бытия, центр активности, центр всего творческого, а спускаясь, вот этот свет остывает, он становится меньше, и в итоге появляется наш мир. Вот. Весь мир из себя представляет вот эту иерархическую систему бытия по платонизму, и вот этот путеводитель души к Богу, Бонавентуры, по сути, это есть путь, как бы, демонстрации возможности восхождения по этой иерархической системе обратно к истоку. К истоку бытия. Ну, вот такая обычная, ну, скажем так, традиционная платоническая система, да, от отдельных вещей к красивым вещам, от красивых вещей к идее красоты и так далее, далее, далее, к мировому уму и так далее, туда дальше. Вот, значит, путь к Богу. Причем очень важный момент, что вот этот путь к Богу, он инициируется, вот это иерархическое восхождение, инициируется не только и не столько человеком, а это вот божественная вера, да, божественная любовь, которая, ну, по сути направляет все к себе. Божественная любовь. Если вспомните пир, кто читал, вот эта вот любовь, это эротическое восхождение, это уже переложено на христианский мотив, да, вот, но идеи очень близкие платонизму. Опять же, смотрим, платонизм оказывается очень, при некотором дополнении, при некоторой такой подработочке, очень-очень укладывается в христианское мирочувствие. Понятно, там, опять же, еще раз повторю, есть проблемы, очень важные проблемы расхождения платонизма и христианства, безусловно, по-другому и быть не может, но, тем не менее, при определенной доработке, при желании, да, там можно найти некие помощи. Так вот, воздвигается, по сути, такая иерархическая пирамида, иерархическая лестница, которая, с одной стороны, тоже очень важно, да, она состоит из шести ступеней. Мы с вами уже немножко говорили о символизме средневековом, там все важно, да, она состоит из шести ступеней. Почему шесть ступеней? Да потому что шесть ступеней храма Соломона, шесть крыльев Серафима, шесть дней творения. Вот такая вот символическая. Шесть дней творения. Итак, значит, первая ступень в этом восхождении, я сейчас их назову, но мне очень важно, чтобы вы как бы поняли вот то, что лежит внутри этой системы. Это то, что платонизм для средневековых мыслителей – это то, что было открыто, ну, скажем, до прихода Христа именно Богом. И использование, и возможность использования Значит, первая ступень, она, да, каждая ступеней, она предваряется молитвой, это уже нам должно быть понято. Кстати, опять же, если обратить внимание на средневековые трактаты, начинается и заканчивается с молитвой. Причем это, опять же, тоже не просто дань, вот надо просто так. Нет, это действительное верующее отношение средневековых людей к процессу познания. Потому что важно не самому что-то новое открыть, а зафиксировать, как бы воспринять, сделать себя открытым божественному деянию, чтобы в себе зафиксировать это. Современному человеку иногда кажется, вот, ну, было у них такое правило в конце и в начале. Нет. Для них это очень значимо. Это действительно серьезное дело, не вообще называние Бога. Итак, значит, первая ступень. Она начинается с окружающего мира. Это узрение Бога через его следы в мироздании. Окружающий мир, взгляд на окружающий мир, на внешний мир и узрение следов Бога в этом мироздании. Вторая ступень – это усмотрение того, каким образом воспринимаемый чувствами мир входит в человеческую душу, то есть от внешнего к человеческой душе. Каким образом? Третья ступень – это узрение Бога в душе человека через рассмотрение душевных способностей. Это памяти, умозрительные способности, то есть возможно мышление, и воли, способности выбора и воли. Память, способность мышления и способность выбора. Опять же, обратите внимание, конечно же, три символизируют о Троице. Не впрямую, да, это не значит, что... Но символизирует. Все в мире несет в себе следы божественного действия. Четвертая ступень – это когда душа, искаженная первородным грехом, может и обретает совершенство, обратившись ко Христу. Причем, обратите внимание, первые три ступени, они на самом деле как бы не подразумевают вот такого, да, приятия Христа. Значит, это душа, которая искажена грехом, обращается ко Христу. То есть это момент, когда душа начинает, принимает, да, Писание и как вот эти вот теологические добродетели принимает в себя. Дальше. Вот, то есть на первых трех ступенях водителем был естественный свет разума. Это вот, ну, тот античный свет разума, который был у Платона, Аристотеля, ну, отчасти Плотина. Хотя о нем они как бы. Вот на этой четвертой ступени душа обращается к Священному Писанию, к его духовному толкованию. Пятая ступень – это душа возвышается над собой и созерцает Бога как бытие. Вот это очень важный момент, потому что, опять же, свидетельствует о платонической такой традиции. возвышается над собой и созерцает Бога как бытие, то есть как вот основу существования. И шестая ступень – это узрение Бога. То есть если на пятой Бог как бы узревается как бытие, да, не личностное некое, нечто, ну, скажем так, ну да, вот меньше личностность, то на шестой ступени – это узрение Бога, и, ну, по сути, даже есть моменты, ну, такие, такие вот, такие термины, как соединение с Богом. Вот, ну, соединение с Богом. На этой ступени разум как таковой, он умолкает, да, он уже превосходится. На этой ступени разум уже превзойден. Хотя на вот этих предыдущих пяти разум это как необходимейшее, важнейшее, ну, то, что ведет, в том числе и, да, вера, но такая верующий разум, который ведет к Богу. На этой ступени, ну, понятно, шестая ступень, душа обретает успокоение в Боге. Причем философия и теология здесь становятся, как видите, вот такими промежуточными, вспомогательными, ну, орудиями, да, для восхождения к Богу. А вот эти вот, весь мир и это восхождение, духовное восхождение, если помните Плотина, которого вы читали, 5.1, не помните, да? Экзамен сдавали по Плотину, да? Да, ну как же там, о трех ипостасях-то, да? И восхождение к Богу. А на самом деле, ну... Ну, как бы вот парадигма очень, очень близка. Парадигма от внешнего мира к миру внутреннему, от мира к внутреннему, к высшей части собственной души, от высшей части собственной души к пониманию того, что наша собственная душа не может, ну, скажем так, она ограничена, а божественная, и умолкание, да, умолкание вот в едином, да. Вот в этом высшем благе. Очень-очень похоже. Похоже. Дальше. Если мир представляет из себя вот такую иерархическую, ну, скажем так, отчасти платоническую систему, да, то, в общем, эта иерархия присутствует во всех областях. Эта иерархия должна присутствовать и присутствует в области церковной. Эта иерархия присутствует в области, небесной. Ну, просто приведу. Ну, вот иерархия по Бонавентуре, церковная иерархия. Итак, я просто буду называть вот по восходящей. Народ, чиновники, государи, ну, это люди, как бы, понимаете, вот, живущие естественным светом разума, да? Народ, чиновники, государи. Если вспомните, опять же, Платона, государство. Помните, там философы, воины, да народ, на самом деле. Вот. Вот эти государи, это те же самые философы, кто... Дальше, следующее. Младшие клирики, священники, папы. Младшие клирики, священники и папы. Но это не все. Опять же, обратите внимание, католическая традиция, да, папа, где там больше и выше всех, где францисканский орден самый-самый, что ни на есть уважаемый, и как невысоко будет папа стоять в этой духовной иерархии церковной. Дальше, выше. Выше ступень. Выше папы ступень. Монахи, ну, обычные, да, монахи с общежительным уставом. Обычные монахи. Выше ступень. Монахи созерцательных орденов. Это монахи вот этих нищенствующих орденов. Это монахи францисканцы и доминиканцы. И следующая ступень – это святые и подвижники. Это святые. Ну, пример, понятно, для францисканцев – это святой Франциск Ассизский, основатель ордена. Бонавентура был действительно очень влиятелен, очень такой, действительно влиятельнейший деятель был. И интересный. А дальше двинемся. Да, давайте. Говорит о том, что вот мистика католицизма, она такая несколько нравственно-эмоциональная. То есть отличается, например, аскетики православной. Вот как вы считаете, в чем католицизм? Ну, опять же, тут все. Понимаете, вот я два моментика, два ответа дам, да? Вот, очень часто мы мыслим штампами, это первый момент. Вот первый момент. Это надо, да, в процессе обучения надо как-то определить, чтобы народ понял, да? Вот. Но отличия действительно есть. Вот так же, как отличие между платонизмом и аристотелизмом. По сути, и Платон, и Аристотель, они говорят об одном, да? Но говорят с разными акцентами. Если помните, да? Платон говорит, вот все там истинное бытие, Аристотель говорит, вот через это мы туда восходим. Вот точно такая же разница. Можно сказать, что православное ближе Платон, а этим друзьям ближе католикам аристотелизм. Большее внимание к чувственному миру. Вот, но вот как бы вот этот момент. Причем мы, опять же, тоже с вами люди умные, понимаем, что и в той, и в другой традиции есть люди разные. Иной аристотелик намного более мистически настроен, чем любой наш платоник. Иногда, не любой. Вот. Но некая вот такая некая внутренняя направленность, да, вот в культурах есть. В российской культуре, православной культуре и в западной культуре. Мы туда. Минуя вот этот вот мир, не так важно, как здесь. А те говорят, нет, вот этот мир тоже важен, тут много следов, и этот мир очень важен и значим для Бога. Бог сотворил этот мир, именно таким образом он его сотворил. Нам из этого мира особо бежать-то и торопиться не надо. Надо его устраивать и помогать через этот мир восходить к Богу. Вот так вот. Вот. Я много чего сказал. Так, двигаемся дальше. Теперь мы еще две темы, но я их две персонали, но я их объединю вместе и много говорить не буду. Это Иоанн Дунс Скотт. Иоанн Дунс Скотт. Годы жизни 1266 по 1308. Иоанн Дунс Скотт. 1266 по 1308. И второй. Это Уильям Оккам. Оккам. Его годы, ну, примерно 1290, примерно, сведений точных нету, и по 1347. Вот 1347, это верно, а? Что здесь важно, почему я их объединил? это мыслители, которые постепенно начинают осознавать ограниченность схоластического метода философствования. То есть вот того метода, который утверждает изоморфизм бытия, то есть на вот, структуру нашего говорения о мире, с онтологией, то есть самой структурой бытия. Схоластика базируется на изоморфизме бытия и мышления. Так вот, в XIV веке, в XIV веке приходит некое понимание, все больше и больше приходит понимание того, что метод хорош, да, метод позволил очень много сказать, очень серьезные системы разработать, но тем не менее, есть проблемы и в самом этом методе. И в связи с этим развивается то направление, о котором я в прошлый раз говорил, это номинализм. Номинализм, который утверждает на самом деле, что те слова, которыми мы пользуемся, это наши человеческие придумки. Это не в божественном уме эти понятия существуют, родов и видов, а это наши с вами придумки. Вот Уильям Оккам скажет примерно такое, точно такое скажет, что единственная реальность за словами – это flatus vocis, то есть дыхание вот, воздуха. Вот когда мы говорим, это вот я говорю, и вот это вот давление, вот единственная реальность, а остальное это наша человеческая реальность, но это не божественная реальность. А реализм, вот те мыслители, которые были раньше, они утверждали, что слова, да, они не случайны. По сути, слова, понятия, они существуют в Боге. Опять же, в прошлый раз я говорил, просто коротко повторю, одна из главных теологических проблем – это в том, вы меня спросите, я еще расскажу. Одна из главных теологических проблем – это в том, что, по сути, номинализм восстал против, постепенного искажения понимания Бога. Бог все больше и больше становился подчиненным словесным человеческим реальностям, человеческой логике. И как реакция на это искажение появляется номинализм, который вот эту однозначность бытия и человеческого языка разрушает. Потом, если неправильно, скажем так, непонятно сказал, послушайте вот тут. Я хорошо сказал, мне понравилось, как я сказал. Вот. Этот момент. И опять же, забегая вперед, скажу некое, опять же, очень сложный вопрос, случайно или не случайно тот же самый протестантизм. По сути, протестантизм можно рассматривать как реакция на вот этот средневековый реализм. То есть, когда Бог подчиняется человеческой логике. Когда Лютер будет заявлять принципиально только вера и единственный, кто спасает, только Бог, на самом деле это опосредованно будет борьба против вот средневекового реализма. То есть вот тут много проблем. То есть, опять же, получается как-то случайно и не случайно одновременно этот протестантизм появляется. То есть есть основания, причем очень серьезные, почему он появляется. Итак, значит, Оккам и Дунс Скотт. Значит, что мне здесь хотелось бы отметить? Ну вот давайте о Оккаме в первую очередь. Оккам, он первый, да, яркий представитель номинализма, вот, того, что бытие и мышление, они не одноформлены. То есть это попытка, даже не то, что попытка, а понимание Бога как полнейшего господина. Дальше. Номинализм в лице Уильяма Оккама пытается направить философию в русло радикального эмпиризма, то есть внимание к опыту. Не наши человеческие как бы умопостроения, не основывающиеся, по сути, основывающиеся только на каком-то умственном созерцании, а вот внимание к опыту. Смотрим в мир, смотрим в опыт и только потом что-то говорим. Значит, стремление направить в русло вот такого радикального эмпиризма. Причем очень важный момент. Эмпиризм в том числе, это не только эмпиризм, вот чувственная реальность, но и эмпиризм как бы жизни души. Душа, которая реагирует на внешний мир. Душа здесь центральная. Дальше. Происходит, вот если говорить об Уильяме Оккаме, как бы понижение при всей его логичности, при всей его схоластической изощренности. Тем не менее, вот в его системе, его значение для последующей философии, это то, что понижается, ну даже не как бы сказать так, понижается значение логики в теологии через его деятельность. Значимость логики понижается. Ну, пожалуй, вот этим я... Если да. Вот он такой эмпирик, да, по отношению его к разуму, как да. По отношению к разуму, ну, скажем так, вот если говорить о Уильяме Оккаме, то есть действие Бога на мир – это индивидуальное, единичное творение каждой вещи. Не посредством каких-то логических законов или общих понятий, а непосредственное творение каждой вещи отдельно. Причем, если это так, тогда законы логики не столь важны, потому что одна вещь сотворена одним образом, другая иначе, третья иначе. У них ничего общего может не быть у этих вещей. Или ситуация такая, как бы все похожи на людей, но каждый из людей будет действовать по-разному, потому что сотворен иным, другим, без некого вот этого универсального в каждом человеке. Уильяма Оккама называли доктор сингулярис. Почему, да? Доктор, который подчеркивает момент единичности каждого явления. Тогда единичность не просто явление, а в каждый момент времени. То есть в каждый момент времени Бог нас создает да, вот этот да, слово. Да, да, да. Причем в каждый момент вот им неповторимо. Да. И через секунду он снова его создает. Да, да. А если он меня завтра не создаст, то я как бы завтра да. не проснусь. Да, да. То есть, опять же, вот очень хорошо, что за этим лежит? Что Бог творец в каждый момент и только Он. Никаких обязывающих Его логических вот этих вот звеньев, которыми Он творит, нету. Он как бы напрямую творит. Вот эта платоническая система и схоластическая система, она как бы подразумевала, что между Богом и миром есть логика и логические законы, по которым он творит мир. Он воздействует на мир. Такая платоническая картина. Ну, аристотелевская тоже, на самом деле. Так вот, логика вот убирается. Каждая вещь непосредственно творится Богом. То есть получается что? Что схоластика как бы в лице Оккама завершает свой путь. Она приходит к собственному, ну, пониманию собственной ограниченности. И поэтому восстание в дальнейшем против схоластики, ну, отчасти будет понятно. Отчасти. Я, опять же, там очень много важных вещей. Вот. То есть Бог индивидуально каждую вещь. И как ребенок, как хочет, так и делает. В общем, да. Он, только он господин, только он творец, только он над ним никем. И когда Лютер, ну по сути, Лютер будет говорить то же самое, по большому счету. Это продолжение схоластики. Вот такой, вот номиналистической. Только верой. Никаких объективных законов и объективных правил нету. Бог в любой момент может кого угодно спасти, кого угодно не спасти. Как же тогда свобода воли? Ну, опять же, это ну, что свобода воли? Если все детерминировано вот, действиями Бога, да. То что тогда остается? Человеку? Да. Человеку? А вот из вашей логики вы человеческое сравниваете свою человеческую волюшку с божественной волей. Не кажется ли вам, что это немножко несравнимые вещи? Вы ставите Бога и себя на одну позицию и говорите, вот моя свобода, либо божественная свобода. Нет, эта проблема намного сложнее. Вот эта ошибка, которую делаем мы все всегда. Вот в этом вопросе. Мы говорим, либо я свободен, либо Бог свободен. А вот вы вот так вот объедините все вместе. И Бог свободен, и вы свободны. И примите этот парадокс как парадокс веры. То, что скажет Лютер. Нет, ну вы нет, ну правда, ну вот ситуация логическая, да? Либо вы свободны, либо Бог свободен. Не кажется ли вам, что это как-то вот немножко человека Божьим попахивает? Не кажется, да? Ага. Ну хорошо, ладно, мы. Нет, ну хорошо, это хорошо. Нормальный вопрос. Это вечная проблема. Это проблема, которая обсуждалась множество раз. Опять же, тот же самый Августин с Пелагием, тот же самый Лютер с Эразмом, тот же самый там Барт, ну я не знаю с кем, ну, с Тилихом хотя бы. Они. Такая вечная проблема, она нерешаема. Христианство нерешаемо в логических категориях на самом деле. Высший парадокс. Вот то, в чем должна успокоиться душа на самом деле. Так, ладно. Она действительно успокаивается в этом, кстати. А это уже зависит от веры. Это не от рациональности успокаивает. Это от веры зависит. Так. Так. Успокаивается в чем? Вот в этом парадоксе? Да. Бог свободен. Да. Да. Тогда между мной и Богом вообще тоже сейчас получается. Чуть-чуть. Но тогда между мной и Богом тоже. Что получается? Тождество. Нет. При понимании, что вы никто, ни ничто перед Богом. Тем не менее, вы тоже свободны. И вот. Нет. Ну что вы. Одна из ошибок тоже, да, как бы приписывание собственных мыслей другим авторам. Это я по себе знаю, бывает. Нет, конечно. Они верующие люди, они все замечательно понимают, ни о каком сравнении о тождестве быть не может. Так, двигаемся дальше и. Да, есть время. И сейчас мы переходим к следующей теме. Это возрождение. Философия эпохи возрождения. Про Скотта вы сказали. Про Скотта? Ну, я не хочу о нем говорить. Ладно. Ну, он такой переходный этап между реализмом и... И номинализмом одна из главных проблем, это проблема, кстати, как для многих из них, это философия и богословие, значение Думса Скотта для последующей философии действительно значительное, например, хотя бы его теория интенциональности. Интенциональность – это направленности сознания, что человеческое сознание, оно тоже активно. Вот в недрах схоластики рождаются очень важные моменты, которые в 20 веке будут восприняты как очень важные. теория интенциональности, например. Дальше, мы об интенциональности поговорим попозже, то есть направленности мышления, что мышление само выбирает объект своего внимания, само выбирает. То есть, что подразумевается? Что человек свободен в этом выборе, на что обратить собственное внимание и что воспринять для себя как значимое. Это на самом деле есть некая попытка описания вер, попытка объяснения возможности веры или возможности свободы, действия человека. Много людей в одной ситуации действуют по-разному. Один ворует, другой не ворует, третий молчит, четвертый идет на смерть. Этот момент. Дальше, говоря о Дунсе Скотте, пожалуй, я на этом закончу, ладно? Вот. Чувствуете, да, я прям сразу как-то сегодня много хочу, но действительно, я так посчитал, остается не так много времени. Вот, возрождение. Значит, философия возрождения. Эпоха возрождения. С какого года она начинается, с какого века она начинается, вообще-то трудно определить однозначно. Любые эпохи не назначаются сразу и целиком, да, есть некие подготовительные моменты такого прорастания нового мирочувствия в старом. Обычно возрождение начинается с 15-го, традиционно, с 15 века. 15-16 века. Вот эта эпоха. Много важного для культуры, для богословия, для истории произошло в эти века. Опять же, помним, да, предыдущие века – это средние века, это такие действительно серьезно христианские, очень осознанно христианские века. Но получается, что человек культуры, он то ли устает от этого, то ли не хватает ему сил идти вот по этому пути, и появляются некие новые моменты. А с другой стороны, вот это возрождение и название самого возрождения, один из вариантов, как обычно говорят в учебниках, почему возрождение, потому что это было возрождение античности. Мол, эпоха после средних веков, несколько разочаровалась в средних христианских веках, вот в этом неком застое, и для того, чтобы обрести настоящий истинный дух, эта эпоха обращается раньше туда, к естественности, к античности, где здоровый человек, здоровый дух, понимание природы и так далее. Но на самом деле, если серьезно приглядеться к тому, что происходит в эту эпоху, то это не было возрождение в первую очередь античности. Это была попытка возрождения первохристианства, в первую очередь. Возрождение христианства. Сейчас, если вспомню. Значит, название работы. Автор Бурдах, работа называется «Ренессанс, гуманизм, возрождение». Вот так называется. На самом деле там проанализировано, что же понимать под этим возрождением. Возрождение чего? И он демонстрирует, и, в общем, это действительно так. Когда в позднюю схоластику постепенно уходит такое действительно горение и стремление к Богу. Потихонечку, то рождаются силы, которые пытаются противодействовать вот этому некому расхолаживанию христианства. Ну, пример, да, францисканский и доминиканский орден, который нищенствующий на самом деле, становится огромными землепользователями и носителями там огромных богатств, а когда огромные богатства, то постепенно возникает возможность и искушение использовать эти богатства, в общем-то, в некоторые моменты. А, да. Никто там не слышал, отец Всеволод Чаплин с обращением обратился к премьер-министру, по-моему, с тем, чтобы нашим украинским химическим заводом, да, мы бы как бы, ну вот я не знаю, как это оценивать. Чтобы цены на газ снизили, что ли? Да, чтобы цены на газ снизили мы. Да. Вот. Ну, Чаплин попросил, чтобы на газ цены понизили некоторым заводам, находящимся на востоке. Небольшим свечным, да. Вот опять же, вот что-то у меня эта мысль о этом деянии отца Всеволода родилась при вот разговоре о поздней схоластике в католической церкви. Ну ладно. Кто понял, тот ладно. Так вот, главное это попытка возродить духовность. Это вот один из главных моментов возрождения. Да, путь, по которому они идут, отчасти, это и обращение к античности. Но это обращение к античности, опять же, обратите внимание, уже изнутри христианской культуры. Поэтому и сама античность понимается, ну, скажем так, с христианским оттенком, да? С христианским светом. Важнейшее понятие эпохи Возрождения, а она начинается в Италии, да, в Северной Италии, потом распространяется по Европе, это гуманизм. Что это подразумевает? Это подразумевало воспитание образованного человека. Воспитание образованного человека. Воспитание человека. Я, говоря о... Ну, давайте. Давайте попытаюсь зафиксировать некоторые важные черты эпохи Возрождения. Ну, и, может быть, некоторые прокомментирую. Первый момент. Бог для... Возрождение для гуманистов – это не пустое слово. Бог – это центральное понятие. Возрождение теоцентрично и не могло быть иначе после средних веков. Да это, по сути, продолжаются средние века. Потому что в тех же самых университетах продолжается схоластика, продолжаются преподаваться, по сути, те же самые дисциплины. Продолжают функционировать теологические факультеты, как высшие факультеты. То есть Бог остается в центре. Но понимание Бога у вот этих образованных людей, у гуманистов, ну, скажем так, немножко меняется. Немножко меняется. Бог все больше и больше отделяется от мира. Бог как бы выносится за скобки. Бог но то, что немножко попозже, будет вот то, что называется деизмом. Бог дал миру законы и не вмешивается больше в дела этого мира. Эти законы наилучшие, и человек должен эти законы познать, понять, он может их познать, понять, и использовать этот мир во благо человека и во благо движения к Богу. Значит, Бог – центральное понятие. Дальше. Возрождение. Одна из характерных чертах – это внимание к природе, к природному, натуральному. Некая усталость чувствуется после схоластики. Схоластика, которая говорила и жила в словах. Жила словами, размышляла словами. Природному, природе, и отсюда, кстати, появляется номинализм, природе уделялось, ну, скажем так, второстепенное, малозначимое значение в средние века. Возрождение как бы начинает качаться, вот когда равновесие потеряно, да, она, человеческий дух как бы качается в другую сторону. Внимание к натуральному, к естественному. Очень важный момент. Довольно многие мыслители начинают тяготеть к пантеизму. К пантеизму, вот, что природа как таковая, это и есть нечто вот, само божественное. Тяготение к пантеизму. Причем это, ну, скажем так, еще наложенное на интерес к античной философии, да, античная философия, она пантеистична, поэтому это тоже. Дальше. Повышается внимание, собственно, к природному человеку. Природному человеку, человек. Его, ну скажем так, статус в этом мире, хотя куда больше, чем в христианстве, да, но скажем так, его центральность в этом мире, его творчество в этом мире становится, вот как бы выходит на первый план. Выходит на первый план. Я сейчас вам приведу примеры. Я познакомлюсь с одним из мыслителей, очень показательный для возрождения. Творчество человека выходит на первый план. А, что? Творчество человека на первый план выходит. Первое слово я не понял. Творчество. Творчество, да. Человеческое творчество. Опять же, если средние века, если помните, средние века, творец один – это Бог, задача человека – это только воспринять, да, соделать из себя чистой, чтобы отразить божественное. То возрождение, вот именно творческая активность, такая проективная человеческая активность становится, ну, как бы, признанным даром божественным. Вот этот момент. Творческая активность. Причем при внимании к природе это вот получается такая вот идеал личности, это такая витактив, да, деятельная жизнь. Причем во всех областях. Ну, Леонардо да Винчи вспомним. Что он там только не изобретал, да, где он только там не рисовал, где что он там только не делал. Вот. Да. Такая вот универсальная личность Леонардо да Винчи. Во всех областях он. И опять же, на чем построено, что вот внутренне, что воодушевляет? Человек выделен Богом, человеку Бог дал эти способности, и мы, человеке должны эти способности реализовать в этом мире. Все больше, ну, опять же, говоря о антропоцентризме, говоря о повышении статуса человека, средние века, на самом деле, вот как бы ячейка общества – это корпорация. Корпорация. Человек оценивался, воспринимался, понимался как член корпорации. То в возрождении все более и более на первый план выходит индивидуальное, неповторимое. Индивидуальное, неповторимое. Если еще слово корпорация, это более современное. Нет, это обычно средневековые, ну, опять же, там эти ткачи, ну, не знаю, там, перевозчики, там, строители. Корпорация. А, ну это общее тело, ну это однотельность как бы, корпоратело, однотельность. Дальше. Ну вот я приводил пример, помню, что вот опять же обратите внимание, что вот взять если искусство, оно очень показательно в этом отношении. На первый план выходит портрет. В средние века не было, ну, по сути, портретов не было. Были, скорее, некие такие символические фигуры, да, такие подчеркивающие, вот в средние века, подчеркивающие нечто универсальное. А вот такого индивидуального, личностного, да, вот такого осязаемо, чувственно личностного в средние века этого не было. Возрождение как раз именно это, неповторимое, индивидуальное, становится значимым. Значимым. Появляется прорисовка деталей, причем очень серьезной. Вот этому индивидуальному, неповторимому придается огромное значение. Тоже это показательно. Еще одна из как бы важных характеристик, и нам тоже это важно, это, ну, вот я с нее и начал, кстати, это то, что происходит некое, знаете, довольно часто происходит недовольство вот тем церковным устроением, которое существует, той церковной практикой, которая существует. Очень часто дела расходятся со словами. Очень часто. Такая жесткая иерархия, когда, опять же, обратите внимание, с одной стороны, повышается статус человека, а тем не менее, в некоторых областях, ну, примерно так, папа сказал, поэтому ты должен все забыть обо всем и поступать, как папа сказал. Вот некий конфликт тут тоже присутствует. Еще один момент, опять, это те же самые века, когда жизнь церкви, в общем-то, продемонстрировала там. Были времена, когда несколько пап существовало. Сами понимаете, да, то присягает одному папе, то другому папе. Это разлагающе действует на. Ну, в общем, это непросто. Непросто. Непросто. Вот эти вот моментики. Дальше, говоря о, ну это я тоже уже отмечал, но тем не менее хочу подчеркнуть, значит, возрождение это одновременно и интерес к античности. К античности переводятся, изучаются древние языки, изучается греческий для того, чтобы читать, для того, чтобы переводить. Происходит некий, опять же, вот говоря о возрождении, все-таки помним, что эта культура все-таки христианская. И, но тем не менее происходит как бы расцвет, новый взлет вот тех античных учений, причем довольно широкого такого плана. Например, такой известный деятель Лоренцо Валла, это тот, который написал трактат «Рассуждение о подложности так называемой дарственной грамоты Константина» в 1440 году. В общем, это та грамота, где католическая церковь, в опоре на которую говорила о своем первенстве вообще в церкви. Так вот, он продемонстрировал, что это грамота подложная на самом деле, на основе филологического, в том числе, анализа. Вот, тоже, в общем, действовало несколько разлагающе. Так вот, Лоренцо Валла, он эпикуреец. Помните Эпикура? Ну, немножко хотя бы. Сергей, ну вы должны помнить, я же верю в вас. Помню. Ну хотя бы из культур, да, Эпикур. Ты эпикуреец. Что ж это такое? Что же это сие такое-то? Ну, слождение. Вот. Конечно же, ну еще вспомните там, ну не знаю, Франсуа Рабле вспомните, да? Ну так замечательно. Дальше, значит, Марсилио Фичино, такой известный деятель, очень сильно повлиявший на многих, он опирается на платонизм. На самом деле это вот такое возрождение неоплатонизма в эту эпоху. То же самое Марсилио Фичино переводит на латынь неоплатоников. Платин, Ямблих, Прокл, Порфирий. Монтень, тоже такой представитель Возрождения, он опирается и вот как бы очень в себя впитал скептицизм, античный скептицизм. Такой вот действительно расцвет. Ну, некая оппозиция аристотелизму. Почему? Да потому что господствующее течение в католической церкви – это аристотелизм. И Возрождение, в общем-то, вот такое несколько… Все больше и больше людей находится в оппозиции к официальному устроению церкви. Вот я бы так сказал. И опять же здесь, и характерный момент, это оппозиция схоластическому методу. Потому что схоластический метод воспринимается как это говорение о словах. О словах, по поводу слов, словами. Вот. То есть из схоластики постепенно, как ощущает эпоха, уходит жизнь. Это уже схоластика как бы постепенно прекращает быть вот тем верующим путем к Богу. Лютер вот как раз пойдет другим путем. Хотя схоластику будет знать очень здорово. Дальше. Вот еще новое некое такое чувство. Да, значит, человек творческий, да, человек меняющий мир, меняющий окружение, человек способный улучшить ситуацию в мире. Это вот присутствует, ну скажем так, в Возрождении присутствует некий оптимизм. Оптимизм. То есть, что все будет лучше. Все будет лучше. Хотя, вы знаете, вот опять же, вот я сейчас сказал это оптимизм. А вот вспомнил Лютера. Или вспомнил, ну не знаю, там. Ну да, вот Лютера хотя бы вспомнил. Оптимизм, да ничего подобного. Мы все грешники, и все. И такого, знаете, вот такого, даже, да его и оптимистом-то даже нельзя назвать. То есть, ну, как бы все больше людей появляется, да, с таким оптимистичным, радостным мирочувствием, но в то же время и появляется огромное количество людей вот с таким неоптимистичным видением. Ну, радость жизни вообще появляется как понятие. Светское искусство появляется, литература. Во. Что тогда начинается? Частная жизнь как радость. Да. Ну, жизнь как радость, ну, Аристотель-то он тоже как бы. Античность-то тоже как тоже жизнь. Как, в средние века этого но не было, да. Они превратили это именно в другое, в схоластике. Так, двигаемся дальше. А что еще, что еще? А, еще один момент, который стоит отметить. Ну, давайте я сейчас скажу и отдохнем. Это расцвет всякого рода вот таких вот мистических, оккультных течений возрождения, да? Это герметизм, зороастризм и орфизм. Огромное количество. Переводятся многие книги, читаются книги древних авторов. Причем очень часто все сваливается в одну кучу, создается некая вот такая вот мешанина из разных течений и выдается за нечто настоящее. Вот такая алхимия. А, кстати, вот алхимия тоже, да? Вот эти магические практики. Опять же, что мы здесь можем засвидетельствовать? Человек, который может влиять, да, на мир для того, чтобы получить определенный прибыток для себя. Да. Ну ладно, я не буду говорить об этих оккультных пока течениях. Попозже поговорим, когда будет Джордано Бруно. Отдыхаем. Мальчикам по-серьезному. Ну, так приятно, еще как.